Однако, Брик почему-то кивнул. «Неси, разрешаю». Джорджи тут же умчался в сторону амбаров за хворостом. И Брик остался один, с трупом беспризорной собаки. Он посмотрел на нее пару мгновений. Обычная гончая. Язык вывалился. Зубы с черными деснами виднеются из приоткрытой пасти. Глаза затянула белесая пленка, а брюхо с выпуклыми сосками выпало наружу. Хвост лежит недвижимый. Она не шевелится и не дышит. Брик поднял голову к небу, и на его лицо сразу упала пара колючих снежинок. Он искал на небе звезды и луну, но не нашел ничего, кроме кружащихся хлопьев снега. «Знаешь, старая Сара, я, как и ты, уже никому не нужен, кроме разве что одного дурачка. И скоро, как и ты, подохну». Рядом стукнули полежки, и раздался недовольный голос Джорджи. «Никакой я не дурак, и что вы вообще такое говорите про...» «Принес», — прервал возмущенный голос Джорджи староста Брик. «Принес», — недовольно пропыхтел дозорный, садясь на колени перед умершей собакой и выкладывая вокруг нее костер. «Вот и займись делом». «Так я уже...» «Тишина». Брик смотрит, как работает Джорджи, а тот умело, по всем правилам, выкладывает на земле охотничий костерок. Под низ втыкает пучок соломы и бересты, и пощелкивая кресалом выбивает сноп искр, которые тут же тухнут. Огонь загорается с третьей попытки, Джорджи наклоняется поближе к костру и раздувает пламя. Дозорный поднялся с колен, встал рядом с Бриком. Они молча смотрят на пламя, от которого идет едкий дымок, и исходит немного тепла. Огонь разгорается неохотно, но потухать не намерен. Джорджи сложил костерок как надо. «Сара была хорошей девочкой», — негромко заговорил дозорный. «Она исправно несла службу, отгоняла от поселения диких зверей. Мы с Сарой хорошо ладили. Она часто приходила ко мне вечерами, и я всегда держал для нее кусочек хлеба». Брик лишь покачал головой. «Этот дурак хоронил блохастую псину как старого друга, мало того, он еще и хлеб ей свой отдавал, запас которого в поселении, между прочим, был совсем невелик». Но вслух Брик ничего не сказал. Почему-то эти тихие похороны растрогали и его. Огонь разгорался все сильнее. Среди треска поленьев и шипящих искр раздался скулеж. Брик с Джорджи перегнулись. Не послышалось ли? Скулеж повторился, и костерок зашевелился. Джорджи тут же нагнулся и сунул руки в огонь. Все произошло так быстро, что Брик не успел остановить дурака, а он уже отпрянул от костра и откатился в сторону, подвернул под себя руки и улегся на живот. «Что же ты творишь?» Вопрос Брика затих, не получив ответа. Староста обернулся, окинул взглядом растормошенный костер. Тот здорово покосился, но продолжал гореть. Брик посмотрел на Джорджи. Дозорный поднимался с земли, к груди прижимая что-то руками. Брик подошел поближе и вновь услышал, как жалобно скулит кто-то, но на этот раз звук шел из рук Джорджи, а дозорный широко улыбался, в этот миг очень сильно напоминая дурака, которым его все и считали. «Смотрите». Брик заглянул в руки дозорного, которые слегка приоткрылись, и между его пальцев увидел темный комочек, который пищал и пытался укусить дозорного за палец опаленной перчатки. «Похоже, Сара оставила нам прощальный подарок», — голос Джорджи лучился теплом. Он прижал комочек к лицу, потерся щекой о крошечную голову и спрятал щенка за ворот мехового тулупа. Брик лишь покачал головой. «Какой же ты все-таки дурак, Джорджи». Но при этом губы старосты улыбались. Брик проспал всю ночь в башне дозорного. Там он ощущал себя спокойно. У небольшого очага ему было тепло. Джорджи не докучал старости вопросами и вообще не говорил с ним. Установилась тишина, и Брик уснул. Ночь прошла спокойно, и когда Брик открыл глаза, поднялся, чуть зевнул, то обнаружил, что под башней дозорного разыгралась настоящая драма. Он услышал часть разговора, идущего на повышенных тонах. «Ты обещал остаться», — кричал женский голос. «Когда ты ночью голой явилась в мой закуток, я мог бы и не такое тебе пообещать», — отвечал несколько разозленный голос, который показался Брику знакомым. Поэтому он привстал с лавки у очага и выглянул за край башни, вниз. Тут же разглядел клирика Ренуила, который уже забрался на свою лошадь и ждал, пока Джорджи и еще несколько мужчин снимут с ворот засов. Причем из всех троих торопился открыть ворота лишь Джорджи, и он недовольно смотрел на двоих мужиков, что в открытую глазели на склоку клирика и местной девицы. Девушку звали Кира, она была Брику хорошо известна тем, что вроде как была у девушек за главную, а еще сама Кира нередко грела Брику постель. Он воспринимал это спокойно. Кира не требовала от старосты многого, лишь выслушивать ее пожелания, Касательно обустройства женщин в поселении, у Киры были растрепаны волосы, щеки олели, а глаза сверкали бешенством. Она стояла внизу, вся растрепанная, и кричала на клирика: «Я что, по-твоему, какая-то шлюха, которой можно воспользоваться и сбежать?» Кира рукой ухватилась за ремень седла клирика. Сам молодой клирик повернулся к ней боком и смотрел на Киру с заметной злостью во взгляде. «Ты хуже, чем шлюха», — заявил клирик. В отличие от Киры, лицо его было белее снега. До этого он плотно сжимал губы, но вдруг прикрыл глаза, и лицо его чуть разгладилось. А когда клирик открыл глаза и вновь посмотрел на Киру, то его тонкие красивые губы слегка улыбались. «Шлюхи прекрасны. Они даруют одинокому мужскому сердцу любовь и просят за это лишь монеты». Улыбка исчезла с его лица, и он устало добавил: «А ты приходишь ко мне ночью в постель, просишь остаться, и наутро умоляешь скинуть вашего старосту с его поста и занять его место. Так послушай же меня, вероломная дрянь. Мне плевать на тебя и твое поселение. Сожри вас всех дикие звери или темные твари. Я простой церковный клирик, и у меня полно других дел, а сейчас...» Он медленно повернулся к двум замершим мужикам и посмотрел на них так, что у Брика засосало где-то внизу живота. «Я надеюсь, что вы поспешите открыть эти сраные ворота». Мужики бросились к воротам так, словно от этого зависела их жизнь. А впрочем, так оно и ощущалось. Они вдвоем схватились за деревянный брус так резво, что Джорджи не успел им помочь. Брус уже лежал в стороне, а двое мужиков налегали на ворота. За ночь намело снега, потому створки ворот поддавались неохотно. Но мужиков это ничуть не смущало, и действуя слаженно и очень шустро, они открыли достаточный проход, чтобы лошадь клирика могла проехать, что она тут же и сделала, подгоняемая Ренуилом. Клирик ни с кем не попрощался, хотя уезжал из поселения он под ядовитую браваду, состоящую из проклятия и матерных выражений из уст Киры. Брик посмотрел вслед исчезающему за деревьями силуэту священника, а затем прервал тираду Киры вопросом, что он там говорил про сбросить старосту с поста и занять его место. Кира была очень красивой девушкой, высокой, с большой крепкой грудью и приятными чертами лица. Она нравилась Брику и своей прагматичностью. Кира старалась говорить прямо, и до этого момента староста считал ее честной и достойной соратницей. Хотя доверять ей так же, как он доверяет Джорджи, Брик не мог, ведь дозорного он знал долгие годы, а Киру лишь пару месяцев, познакомившись с ней, когда они уже достигли ничейных земель. И Брик плохо знал о прошлом Киры, вернее, не знал ничего. Они мало говорили, и только по делу, а виделись лишь в редкие ночи, всегда перед тем, как Кира просила у старосты сделать что-то для женщин в поселении. Сейчас она смотрит на него снизу вверх и молчит. Видно, что она потеряна. Рука ее тянется к голове, поправить волосы, но замирает у лица. Она продолжает молчать, взгляд отводит от Брика и бежит. Убегает довольно быстро к общим баракам, и Брик смотрит ей вслед, не зная, что чувствовать по этому поводу. И стоит ли ему переживать? Во рту растекается горечь. «Чего замерли? Надо ворота закрыть», — слышится снизу недовольный голос Джорджи. Два мужика, что до этого в открытую грели уши, зашевелились неловко, задвигая обратно створки ворот. Брик смотрит на их потуги пару мгновений. Кто-то скулит рядом. Брик поворачивает голову на звук и под лавкой встречается с темными бусинками глаз взглядом. Там в тени и относительном тепле, завернутый в тряпицу, лежит щеночек. Его рот приоткрывается, из розовой беззубой утробы вырывается новый писк. Брик садится перед ним на корточки и протягивает руку. Он гладит песика по теплой головке, а тому это явно не нравится, и он очень споро ловит Брика за мизинец, сдавливает его палец челюстями в слабом укусе. Староста смеется. Его жизнь летит в бездну, а он смеется. Немного погодя к башне дозорного заявился Гинти. Славный мальчишка с очень большими ушами. Среди поселенцев у Гинти была популярна кличка Лопух, на которую сам парнишка ничуть не обижался. Гинти тащил с собой глиняный котелок с утренним варевом для Джорджи. Он поднялся на башню, вручил в руки Джорджи котелок и улыбнулся старости щербатой улыбкой. «Доброе утро, дядюшка Брик». «Да не такое уж и доброе, Гинти». Лицо добродушного лопуха посмурнело. «Че, что-то случилось?» Джорджи набрал побольше груди в воздух, явно собираясь высказать Гинти все, что случилось, и как это именно его, Гинти, касается, но Брик положил руку на плечо дозорного, заранее останавливая словесную перебранку. «Ничего такого, о чем стоило бы говорить, Брик поднялся с лавки. «Ты сам-то, Гинти, уже перекусить успел?» Парень заулыбался. «А то, как же, я же на кухне вроде поваренка, там ложку перехвачу, тут немного хлебну и уже сытый». На лице лопоуха высветилась широкая улыбка, но кожа на щеках натянулась, обнажая острые скулы и костлявый подбородок. На сытого парнишка не тянул. «Ну-ну, пойдем-ка проводишь меня до кухни, Гинти, я же сегодня еще ничего не ел». Брик принялся спускаться по деревянной скрипучей лестнице. «Авось и тебя еще подкормлю, а то задохлик какой-то уж совсем, смотреть страшно». Джорджи на башне захохотал, а Гинти возмущенно воскликнул. «Да скажите тоже, дядюшка Брик, никакой я вам не задохлик». Но несмотря на все возмущение, Гинти поспешил нагнать старосту Брика, который уже спустился и бодрым шагом направился в сторону общей кухни. Когда Гинти, запыхаясь, все же нагнал седого старца, тот тут же задал вопрос. Охотники уже ушли за добычей, и вопрос этот имел смысл, ведь охотники отправлялись на промысел с другой стороны поселения, с западных ворот, которые староста Брик видеть с восточных ворот у Джорджа никак не мог. «Да, дядюшка, с самым рассветом и отправились. Только вот», Брик чуть сбавил шаг, позволяя Гинти отдышаться. «Что такое?» Среди них не было Брома. Брик остановился. «Почему это не было?» Главный охотник не отправился на промысел. «Неужели стряслось что-то с ним? Никак заболел?» «Да-да нет, он отправил за место себя Дрофуса. А почему он с остальными не пошел, я не ведаю, дядюшка Брик». Вид при этом у лопоуха был растерянный и даже грустный. Сразу видно, что он понятия не имеет о том, что творится в голове у главного охотника Брома. «Ясно. Ну ладно, пойдем поедим сначала, а там и посмотрим». Брик хлопнул Гинти по костлявой спине, стараясь подбодрить погрустневшего паренька, и они дальше пошагали к общей кухне поселения. При этом сам Брик ощущал себя так, словно под ним разверзается пропасть, но старался не придавать ощущению большого значения. Сейчас не время переживать и думать. Нужно успокоиться и постараться сделать что-нибудь на благо поселения, чтобы вернуть к себе расположение народа. Может, тогда и Бром соблаговолит объясниться перед своим старостой. Еще на подходе к кухне Брик услышал взволнованные голоса. Их было настолько много, что в общей сумятице невозможно было различить отдельные слова. Лопоух и староста переглянулись, и Брик толкнул дверь, входя в душный зал кухни. Все голоса тут же умолкли, и на Брика уставились десятки глаз. Зал был полон народу, столы и лавки отодвинуты к стенам. Люди стояли плотно прижимаясь друг к другу, настолько их много здесь собралось. Однако в центре зала выделялось свободное пространство, небольшой круг, в котором стояли лишь трое. У Брика разболелась голова, но он все же зашагал вперед, останавливаясь перед троицей, и громко, так чтобы слышали все собравшиеся, вопросил, что здесь происходит. Над старостой нависает главный охотник поселения, Бром, один из троих. Его карие дикие глаза смотрят на Брика с ощутимой ненавистью. Бром всегда славился своим увлечением. Еще с раннего детства он обожал выслеживать и убивать животных. В начале своего пути он по глупости гонялся за домашней скотиной и старым шелудивым псом, за что часто получал нагоняй от матушки, что растила Брома одна. Но мальчик быстро вырос, и после нескольких довольно ощутимых порок переключился на животных диких, никому не нужных, ничейных. Он выслеживал и замучивал белок, мышей, ежей и всякую тому подобную мелкую живность в таре, где все они жили раньше. Бром слыл диким нелюдимым мальчишкой, что почти круглый год пропадал в тамошнем лесу. А когда Бром вырос, то оказалось, что его странное увлечение может принести и пользу, ведь будучи пареньком, Бром стал охотиться на крупную дичь. И несмотря на то, что в таре охота в лесах Виконта была незаконна и приравнивалась к браконьерству, Брому это не помешало сколотить небольшую шайку охотников и регулярно заниматься своим любимым делом – выслеживать и убивать зверей. Но если старый виконт Тарлак мирился с шайкой браконьеров, то вот его молодой и раздражительный сын Брома не любил и терпеть не стал. Очень скоро наемники маркиза стали бродить по лесам, желая отыскать Брома и его дружков, а после, прямо там в лесу, развесить браконьеров на пеньковых удавках. И несколько месяцев назад предложение Брика обосновать свободное поселение в ничейных землях стало для Брома настоящим спасением. Но вот сейчас он орет на старосту Брика так, что у того звенит в ушах. «Ты притащил нас всех на убой!» Брик вытер с лица прилетевшую на него слюну и, посмотрев Брику в глаза, спокойно ответил: «Вы сами пошли со мной». В зале возмущенно зашептались. В этот раз Брик хорошо различил проклятия, направленные в его адрес. Лоб покрылся испариной, а деревянный пол под ногами показался недостаточно крепкой опорой. Он перевел взгляд на Киру, она была второй, кто стояла в кругу, и девица старалась на него не смотреть. Ее красные щеки сверкали в тусклом зале стыдом. Брик перевел взгляд на последнего из троих, смуглый, с курчавыми лохмами и острым торчащим кадыком. 16-летний предводитель подростков по имени Хэт. Он встретил взгляд Брика без какого-либо смущения, словно ждал, когда староста посмотрит на него, и мелодичным, но достаточно громким голосом сказал, подавляя общий гул в зале: «Мы недовольны вами, староста Брик, и считаем, что вы больше не вправе управлять поселением». Брик едва устоял на ногах. В этот миг ему очень сильно захотелось отправиться в свой закуток и прилечь. А Хэт продолжал: «Мы просили клирика остаться в поселении и занять ваше место, но он отказался». Брик кинул взгляд в сторону Киры, и наконец до него дошло, какую роль играла эта девица этим утром. Староста ощутил, как против его воли намокли глаза. «И тогда мы выбрали нового старосту сами. Им будет Бром». Имя главного охотника из уст Хэда не только провозгласило нового старосту поселения, но и дало сигнал главному охотнику к действию. Бром шагнул вперед, заключая Брика в медвежьи объятия. Ноги старосты все же подогнулись, но он не упал. Бром не позволил. Он возвышался над стариком, огромный и дикий, как зверь, которых этот верзила обожал мучить. Тело старика тихо вздрогнуло, когда в него вошло лезвие. Никто из присутствующих в зале не помог старику. Никто не возмутился, никто не крикнул: «Произвол!» или «Что творится?» Все было тихо и спокойно. Наконец новый староста выпустил тело старика из своих объятий, и оно неприкаянным грузом повалилось на пол, тут же исторгая из себя лужицу крови. Но в общей кухне вдруг хлопнула дверь. Гинтилопаух, что до этого момента недвижимо стоял в проходе, вспомнил о чем-то и выбежал в морозное утро. Глава 4. Время травить крыс. Джорджи пытался накормить щенка похлебкой. Получалось с переменным успехом. Щеночек лакал теплую жидкость с ложки, но тут же порывался присосаться к ней губами, из-за чего расплескивал все варево вокруг. По итогу вся мордочка у щенка была в похлебке. Все штаны у Джорджи были в похлебке. И весь пол в смотровой башне был в той же похлебке. А еще щеночек ел так жадно и так много, что еда не умещалась у него в круглом животике, и из щенка вырвалась на холодный морозный воздух белесая отрыжка. И Джорджи это так сильно рассмешило, что он решил так щенка и назвать. «Нарекаю тебя отрыжкой», — заключил дозорный, приподнимая пищащий комочек повыше и заглядывая тому между лап. «Благо ты девочка, имя тебе подстать, моя ты отрыжечка». Джорджи беззаботно терся о комочек щекой, пока тот жалобно пищал. Снизу послышались шаги, тяжелое дыхание и скрип лестницы. Джорджи свесился с краю и увидел, как по лестнице судорожно забирается лопух. «Что-то приключилось, Ген?» Джорджи не договорил, потому что парнишка забрался на смотровую вышку, и Джорджи увидел перепуганное лицо. Гинти подбежал к нему и схватил за плечи, затряс. При этом рот парня открывался, шевелились губы, но он не мог произнести ни одного связного слова, а из его раскосых глаз сочились слезы. Джорджи уверился в том, что стряслось что-то нехорошее, но как бы ему не хотелось узнать подробности, выпросить их у Гинти было просто невозможно. Парень явно не в себе. Поэтому Джорджи не стал даже пробовать вытряхнуть из парня слова, вместо этого попытался его обнять, но тот взвизгнул и оттолкнул дозорного от себя, да с такой силой, что Джорджи чуть не свалился с вышки. «Ты что творишь, полоумный?» — возмутился дозорный, хватаясь за поручни вышки покрепче. «Смерти моей хочешь, лопух?» Гинти на это лишь протяжно всхлипнул и наконец смог выговорить едва-едва: «Имен нет, так что ты тогда поясничаешь, что приключилось, то ты меня расскажешь или нет?» «Да дядя!» Гинти набрал побольше воздуха в грудь и разом выпалил: «Дядь Кубрика убили!» Джорджи прикрыл глаза. Он думал о смерти и о старости, и о том, как две эти вещи связать воедино. При этом в груди что-то болезненно надломилось, но Джорджи постарался это чувство запрятать поглубже и вместо эмоций мыслить здраво, рассуждать, попытаться связать воедино смерть и Брика. Получалось с трудом. Не хватало одной существенной детали, и чтобы ее узнать, Джорджи пришлось открыть глаза и задать у рыдающего Гинти один единственный вопрос: «Кто?» «Бэр Пром». Реальность связалась воедино, при этом став как-то разом поскуднее. Староста Брик нравился Джорджи, он даже его уважал. Дозорный молча слез с вышки, не забыв захватить с собой арбалет. Он прошел к главной кухне довольно быстро, не смотря вокруг, не слушая и не замечая людей. Он двигался как снаряд, и вскоре достиг цели. Он нашел их у кухни, они вбили в землю столб и пытались привязать к нему тело неудачливого старосты, глаза которого невинно взирало на мир бельмами мертвеца. Язык выпал изо рта, лицо навсегда схватил однобокий нервный тик. Это больше походило на лицо шута, и Джорджи на миг показалось, что люди вокруг смеются. Дозорный направил на тушу Брома арбалет. Люди вокруг разом прекратили смеяться. Бром в этот миг стоял в окружении прихлебателей, что похлопывали его по могучей спине, и старались улыбаться новому старости пошире. Но и они замолчали, обнаружив такую неприятность, как дурачок дозорный, что был прежнему старости верен до чертиков. Бром искоса посмотрел на Джорджа и бросил тому, как бы нехотя: «Пошел прочь». Джорджи не двинулся с места, вокруг стало заметно тише. Бром обернулся, уже не в силах не замечать дурака. «Прочь тебе говорю, или ты никак решил храбрецом заделаться и за старого идиота отомсти». Джорджи спустил скобу арбалета, тренькнуло, хлюпнуло, и вместо глаза у Брома расцвела розочка оперения. Послышался женский крик. Красавица Кира бросилась к оседающему на землю амбалу охотнику. Джорджи медленно опускал арбалет, наслаждаясь моментом торжества, который тут же омрачился, стоило ему кинуть взгляд на столб, где на единственной веревке, неказисто свесившись, висел труп прошлого старосты. Люди вокруг зароптали. Киру вырвало, наивная красавица явно не выдержала вид кровавой слизи на месте глаза нового, и уже мертвого, старосты. Она с трудом распрямилась, при этом с ее волос стекали нити рвоты вперемешку со слюной. Она бросилась в сторону Джорджа взбешенной фурией, но ее в движении перехватил глава подростков Хэт. Он обеими руками как можно крепче прижал Киру к груди и зашагал назад, подальше от Джорджи. Девушке же было наплевать. Она рвалась вперед, ее руки сверкали когтями, как у дикой кошки, а изо рта, не прекращаясь ни на миг, вырывался крик: «Тварь, ты убил его, сволочь, ты нас всех убил, отпусти, отпусти меня». Я Хэт заткнул ей рот меховой варежкой, это погасило на время звук, но не ее метание. Джорджи же молча развернулся и ушел обратно к вышке дозорного, забрался по лестнице, взял в руки темный пищащий комочек и уставился вдаль, такую серую и снежную даль. Там деревья росли без листьев, и дул ветер, холодный до дрожи. Джорджи смотрел очень долго, не обращая внимания на Гинти, что беззвучно рыдал, забившись в угол вышки. Когда стемнело, и лопух перестал плакать, к башне заявилась местная шалупань. Они закинули на вышку глиняный горшок, что, конечно, тут же разбился, окатив Джорджи и Гинти брызгами дерьма. Пахло отвратительно, пол сразу стал скользким, и Джорджи, бросившийся к краю, чуть не навернулся вниз. С земли послышалось: «Жрите дерьмо, крысы». Джорджи все же подполз к краю, его лодыжку неприятно свело. Он прицелился в лицо ближайшего ушлепка, тот заметил дозорного и попытался сбежать, как и остальные. Джорджи навелся на задницу одного из убегающих и спустил скобу. Арбалет вместо привычного звука шкрябнул металлом и звучным шлепком. Руку Джорджи ожгло сорвавшимся жгутом, а в стороны полетели щепки. Дозорный едва успел прикрыть глаза, защищаясь от шелухи. К нему подскочил Гинти. «Что случилось? Ты попал? Да куда там? Арбалет тоже отжил свое, ну и денек». Джорджи, чертыхаясь и припадая на подвернутую лодыжку, встал. При этом в нос ударил кислый запах свежего дерьма. Он раздраженно отбросил в стороны куски арбалета и попытался отряхнуть шкуру от налипших капель. Под лавкой заворчали: «Да-да, отрыжка, мне это тоже не по вкусу. Почему они так?» Вопрос Гинти прозвучал до боли растерянно. «Откуда в них столько злобы?» «Не знаю, но нужно убираться отсюда, друг, как можно скорее». «Да ты что?» От возмущения лопаухаш вскочил. «Как можно дом покидать, когда такие беды творятся? Да и куда мы пойдем?» «Ну как знаешь». Джорджи кряхтя нагнулся, подобрал отрыжку и сунул щенка за пазуху. Тот, конечно же, недовольно пискнул. Но Джорджи на возмущение щенка было явно плевать, как и на позицию милосердного Гинти. Джорджи молча попытался слезть с лестницы, и, конечно же, свалился. Нога его совсем не слушалась. Гинти слез вниз и помог Джорджи подняться. Дозорный упорно двигался к воротам, хотя было совершенно неясно, как он собирался их открыть. «Может, тебе не стоит спешить с этим?» – спросил его лопух. «А может, тебе стоит отвалить от меня и забиться в какую-нибудь нору, как это полагается трусу. Джорджи добрался до ворот и прислонился к ним лбом. Он стоял так и не шевелился, поэтому у Гинти возникла тревога, все ли нормально с Джорджи, или смерть Бриков конец его доконала. Наконец дозорный повернулся к Гинти лицом и виновато улыбнулся. «Просто меня, лопух, ты сам понимаешь, что я в некотором раздрае сейчас и не могу соображать здраво, но посуди сам, нас рано или поздно сведут в могилу, как сделали это со старым Бриком. Мы не можем здесь оставаться». Под воротом шкура у Джорджи заворочилась недовольно отрыжкой, и он на миг отвлекся, посматривая, что у него там происходит со щенком. Лопух же в этот хреновый миг испытывал внутри себя непреодолимый страх. Он не мог не смотреть в темноту, что царило за воротами, и не мог не представить, какие кошмары поджидают их там, хотя и оставаться в поселении после слов Джорджи он теперь тоже не хотел. Но может, здесь все обойдется, и они одумаются. Хэт умный, и он все решит, как надо. Не решит, оборвал его Джорджи. Дозорный не смотрел на Гинти, он рукой успокаивал щенка и смотрел себе же под шкуру, но говорить не перестал, со злобой доказывая. Вернее, Хэт уже все решил. Сначала мы не были едины, и, если ты помнишь, вместе с Бриком отправилось несколько групп. Я знаю, ведь я сам был в группе Хэда с другими отщепенцами и бродяжками. Тогда ты должен понимать, что мы никогда не были едины. К чему ты это? К тому, что им плевать на нас, как и на друг друга. Тут все развалится без Брика спустя пару дней, может раньше. У Гинти промелькнул кувшин с дерьмом, и новая порция злости объяла его. Ладно, я помогу тебе, хотя это все кажется. Злость не могла заглушить страх перед неизбежным, как бы он ни пытался. Чтобы не думать об этом, Гинти посмотрел на ворота и задал очевидный вопрос. Но как мы откроем их? Джорджи обернулся, окинул взглядом массивную деревянную жердь. Никак, попробуем перелезть. Подсади-ка меня. Джорджи прислонился к воротам, приподнял кверху здоровую ногу и, опираясь на нее, как по лестнице, приподнялся чуть выше, но дальше все остановилось, потому что Джорджи пришлось опираться на больную ногу, чтобы подняться выше. Гинти подбежал к нему и, схватив руками за бедра Джорджи, помог тому подняться. Дозорный завис на верхушке и свесил к низу руку. Гент ухватился за нее со второй попытки, чуть не скинув Джорджи вниз. Тот захрипел, покачнулся, но с силой дернул, вытянул лопуха наверх, и они оба свалились, но уже с другой стороны ворот, перевалившись в снег. У Гинти тут же обожгло лицо, и он вскочил, стирая с лица снежные комья. Джорджи уже стоял рядом и смотрел в темноту. Их глаза не сразу привыкли к ночной мгле. Пусть в поселении не было магических светочей и гномьих фонарей на природном газе, однако у вышки всегда горело пару факелов, что давали тусклый, чадящий, но все же свет. За воротами же было темно, очень. На небе низги не видать. Месяц светился очень тускло и был едва видим за тучами. «Слушай, надо убираться отсюда поскорее, но я не могу нормально идти, лопух, подсобишь?» Гинти молча нырнул дозорному под плечо, и они пошли вдвоем. Джорджи опирался на лопуха и так почти не мычал от боли и двигался весьма сносно. Гинти думал о том, какая же это безумная вещь, что они ночью в лесу, вдвоем, убегают из поселения. Хотя совсем недавно у них в округе пропал целый отряд охотников, и их тела так и не нашли. Джорджи. Да, а что если клирик ошибся? В чем? Ну, а что, если тварь, которую клирик ну того сжег? А что, если она не та же тварь, что охотников поубивала? Знаешь, а ты умнее, чем кажешься, лопух. Гинти запнулся, и они чуть вдвоем не полетели в снег, который и так достигал им колен. И чем дальше они шли, тем холоднее становилось, хотя тени вокруг них теперь различались более отчетливо, и можно было разобрать среди них скрюченные деревья, темные ямы и пологие склоны. Гинти остановился, пораженный похвалой, в то же время нехорошее подозрение закралось у него в груди. А почему? Потому что ты догадался, а ведь никто другой не допер, даже клирик уехал, так и не узнав. А Чичичева, ну, того, что перевертышей было двое. Нехорошее предчувствие в груди похолодело. Гинти повернулся лицом к Джорджи и схватил того за плечи. «Откуда ты знаешь?» «Ну как откуда?» Мимо пронесся ветер, больно жаля в лицо острыми ошметками снега. А голос Джорджи вдруг сделался хрипловатым шепотом. Он склонился к Гинти поближе и, обдав того теплым дыханием, выдал. «Я и есть второй перевертыш!» Гинти вскрикнул и, оттолкнув Джорджи, попробовал убежать. В груди его все колотилось. Тело не слушалось его, ноги тряслись, он то и дело падал на колени в снег, загребая холод в ботинки. Он как можно быстрее бежал к стене поселения, гадая о том, поспевает ли за ним темная тварина, но вдруг Гинти остановился. Он услышал позади себя захлебывающийся хохот и невнятные увещевания. «Погоди ты да пога-ха-ха-ха да постой же ты!» «Я по-ха-ха-ха пошутил!» Лопух ощутил, как к ушам приливает кровь. Он быстро развернулся и угрожающе двинулся обратно, желая придушить дозорного, что так глупо его одурачил. Чуть позже, когда их конечности застыли настолько, что они не могли нормально сжимать пальцы, без острых уколов и вялости тела, они окопались в одном из пригорков. Окопались буквально, отгребая в стороны пучины снега, они вырыли для себя небольшую ямку, в центре которой сложили крошечный костерок. Веток у них было совсем немного. Их добывал Гинти, точно так же, как и бересту для растопки. К счастью, у него имелся с собой небольшой кривой ножик, одно из преимуществ работы на кухне. Там нередко приходится кромсать что-то на всех, и Гинти, как поваренку, вручили лезвие. А у Джорджа имелось кресало, и с третьей попытки им удалось разжечь крошечный костерок. Они специально выбрали место пониже, чтобы ветер не затушил пламя. Они тут же протянули руки к огню, стараясь отогреть немые пальцы. На лицах обоих разгорались две довольные улыбки. Но стоило Гинти взглянуть на дозорного, как с лица его сразу же спала вся радость, и он весь недовольно нахмурился и что-то пропыхтел про себя, явно проклинающее. «Да ладно тебе!» — предпринял попытку примириться Джорджи и тронул лопуха за коленку, тот тут же отодвинулся. «Ну подумаешь, пошутил немного, ты так напуган был, что я просто не удержался». Джорджи вспомнил вскрик лопуха и то, как Гинти судорожно от него улепетывал и чуть вновь не захлебнулся в смешке, вовремя подавив его при виде очень недовольного взгляда, направленного на него из-под лобья парнишки. Дозорный на миг вспомнил себя в 14 лет, как ему тяжко приходилось доказывать свое право на жизнь, и как часто жестоки с ним были взрослые, что не жаловали никогда грязных сирот. Воспоминания надавили на больное, в голове у дозорного промелькнули пару последних дней, и крик Киры о том, что он их всех погубил, много ли изменилось со времен его детства. Люди все так же жестоки и злы, и всем всегда своя рубаха ближе к телу, чем чужая. Но он-то таким быть не хотел, и не будет. Джорджи достал из-за пазухи темный комочек, что не пищал, и почти не шевелился. Отрыжка заснула и мирно сопела, дыша как-то странно, всем телом, то и дело подрагивая. Он протянул ее Гинти. «На, возьми отрыжку, с ней теплее». Гинти смотрел на него недоверчиво пару мгновений, но комочек взял. Умилительно посмотрел на спящее чудо и, оттопырив драный ворот тулупа, аккуратно пристроил отрыжку у груди с внутренней стороны. Затем он хлюпнул носом, утер выбежавшие сопли и тихо сказал: «Ладно, забыли». Джорджи молча пялился в костерок, а над их головами шумел ветер. Проснуться в обнимку было странно. Первым проснулся Джорджи и ощутил, как его сзади обнимает лопух, а перед его лицом свесилась грязная ручонка в варежке. Джорджи, конечно, тут же откинул руку и вскочил, тем самым разбудил Гинти. Дозорный развернулся, чтобы посмотреть в лицо странного парня, а тот, позевывая, тер заспанные глаза варежкой. «Это что сейчас было?» — зло прошипел Джорджи. «Ты уа что?» — лопух пялился на него заспанной улиткой. «Ты какого черта прижался ко мне, пока я спал?» Лопух смутился и отвел раскосые глаза в сторону. «Ну ты так дрожал ночью, и я подумал, что тебе холодно и в общем». Джорджи поднял ладонь, но сделал это так резко, что Гинти решил, будто его собираются ударить, и отшатнулся назад, закрыл глаза. А Джорджи же, что просто хотел остановить неловкие объяснения лопуха, задумался о том, как тяжко будет дальше пролегать их путь и зачем он вообще взял с собой этого парнишку. Эх, тяжела доля изгоев, компанию товарищей не выбрать и приходится иметь дело с тем, что есть. Хотя, разве когда-то было иначе? Ты сердишься? Спросил лопух, одним глазом искоса посматривая на него, как бы еще остерегаясь, что Джорджи может сорваться на него. Нет, давай просто забудем об этом. И вообще, у тебя еда есть? Неа, я же не успел подготовиться и не знал, что все вот так будет. Вот и у меня нет. Прервал невнятные объяснения дозорный. А еда нам нужна, от жажды мы не умрем, ведь снега вокруг много, можно пожевать и напиться, без пищи мы ослабеем. Джорджи поднялся с утоптанного снега, что за ночь свалялся до тонкой, но очень твердой ледяной простынки. Дозорный наступил на больную ногу, та отозвалась неприятной ломотой, но не прежней острой боль. Теперь он был чуть более подвижен и мог передвигаться сам, в этом он убедился, чуть попрыгав на больной ноге и сделав несколько шагов вокруг прогоревшего костерка. «Не болит?» – осведомился Гинти, заметив странные манипуляции дозорного. «Не так сильно, как вчера. Сегодня попробуем пройти подальше и раздобыть где-нибудь еду». Гинти тоже встал, взволнованный оглядел округу, и ничего не увидел толком, кроме снежных сугробов и пары скрюченных стволов. Небо же постепенно расцветало, впервые за несколько дней оно казалось синим, и где-то вдалеке, за снежными буграми, разгоралось солнце. День обещал быть ясным, и сначала Гинти обрадовался, но тут же испугался. Он вспомнил, что охотники очень любят такую погоду, ведь ветер не дует в лицо, и метель не заметает следы дичи, и человеческие следы, их следы, тоже могут остаться видимыми, и их могут отыскать. «Джорджи, они ведь нагонят нас, нужно торопиться». Лопоух заметался из стороны в сторону, бросился вылезать из их ямки, как можно скорее стараясь сбежать, ему словно пятки жгли огнем неведомые преследователи. Джорджи вытянул тушку перепуганного мальчишки из сугроба, а затем оттуда же достал пищащий комочек отрыжки, которую так грубо разбудили. «Эх, и такую малость тебе доверить нельзя». Стыд за выпавшего щенка несколько остудил страх Гинти, и он пристыженный замер на месте, не прекращая при этом коситься по сторонам, ожидая возможных преследователей. Джорджи же ничего больше не добавил, молча пристроил отрыжку, отыскал их вчерашние следы и зашагал в сторону, где, предположительно, не находится их поселение. По шаркающему и хрустящему звуку шагов позади себя, Джорджи понял, что Гинти движется за ним следом, и решил немного успокоить парня. «Они не пойдут за нами, им просто незачем. Возможно, некоторые из поселения нас ненавидят, но не настолько, чтобы выслеживать. А если нет, если они решат отомстить тебе за Брома, даже если так, то для того, чтобы поймать нас, им придется покинуть охотничьи угодья, а они этого не сделают. Они никогда не отходили далеко от поселения, боясь не то, что хищников, а скорее заблудиться или наткнуться на шатуна, тогда бы помощь была бы далеко и на поиски пропавших отправились бы сильно позже. Просто поверь мне, что они за нами не пойдут». Глава 5. Зеленая кровь. Прошло два дня, за которые они так и не нашли пищи, и никого живого не встретилось им на пути, кроме птиц, что быстро проносились мимо. Джорджи чувствовал некое безумие, с каждым шагом он сомневался в себе все больше, с каждым шагом ему все больше хотелось лечь и не вставать с такого холодного, очень холодно снега ближайшие пару дней, пока не умрет. Неизвестно, что толкает его идти дальше, хотя идти он не хочет, не может, и вроде как больше и не надо. Он идет, бредет, чувствует, что идти нужно именно в эту сторону, а не другую, что именно там что-то есть. Позади медленно тащится Гинти. Джорджи старается лишний раз на него не смотреть, хотя он уверен, что выглядит так же паршиво, как и лопух, у которого сейчас полопались губы. Они двумя белесыми губками смотрелись отвратительно, и казалось, что где-то там копошатся черви. Под глазами Гента не просто черные круги, а два бездонных провала. Белки его глаз пожелтели и смотрели на все с таким примирением и отчаянием, что Джорджи вздрагивал каждый раз, как встречался с ним взглядом. И при этом он понимал, понимал отчетливо и явно, что у него, у Джорджи, глаза точно такие же, и точно такие же желтушные белки, и точно такие же белесые губки вместо нормальных, чуть розовых губ. Они почти не говорили. Сначала им просто ни о чем было говорить, чуть позже ни зачем. Они оба подметили, что время, если молчать, идет быстрее. Что так кажется, словно дни сменяют друг друга без остановок, постоянно, всегда, что одно сменяет другое. Свет тьму, тьма свет, а вечная серая хмарь на небе, что сопровождает собой снег и давящий на уши ветер, тоже приходит и исчезает почти бесследно, всегда, и снова возвращается, так, словно и не уходила. Всего два дня прошло, но ощущались они иначе. Ноги тащились дальше непонятно почему, непонятно откуда их тела черпали силу, и конечности так сильно закоченели, что они шли сгорбившись, прижимая руки к груди и все время дыша на пальцы, чтобы те не почернели. Но в какой-то миг, его сложно отследить, сложно понять, когда именно он наступил, но в этот миг все изменилось. Они наткнулись на волков, волчица и волчонок. У обоих лица измазаны в зеленой жиже, волчица скалится на них и рычит. От неожиданности Джорджи пошатнулся и чуть не грохнулся на задницу, но со спины его поддержал Гент, что выглянул из-за него и быстро спрятался обратно, со словами: «Ох, волки». Джорджи и сам понял, что это волки, вот только не понял всего остального. Для того, чтобы прийти в себя, ему понадобилось бросить взгляд на небо, то темно-серое, вечернее. Затем он опустил взгляд на волчицу, что скались, медленно кралась к ним, при этом она поворачивала морду к земле, и все агрессивнее шевелила зубами, а зубы у нее что надо белесые, острые, одни сплошные клыки, с наливом зеленой жижи, в той же самой, что испачкан ее мех на морде. Джорджи поднял кверху руки, стараясь быть выше и больше, так ему советовали делать охотники, еще в те времена, когда они отрядом вышли из Тарии. Тогда охотники всех учили, что дикий зверь боится людей гораздо больше, чем люди боятся дикого зверя, и что стоит поднять кверху руки и закричать, тогда зверь испугается и убежит. Вот Джорджи руки-то и поднял, однако закричать никак не мог, горло напрочь пересохло и ни одного звука было не извлечь. «Что делать?» – спрашивает Джорджи у волчицы, едва слышно и тихо, та лишь скалится и рычит в ответ. «Ты ведь меня не съешь?» «Да, я ведь хороший и ничего тебе не сделал плохого». Со спины слышится плаксивый голос Гента. «Я тоже». Но волчицу это, кажется, не волнует, она крадется вперед, ее волчонок бредет следом, и тоже старается скалиться, но то и дело неудачно ставит лапу и по мордочку проваливается в снег. Мать на него внимания не обращает, оба ее глаза смотрят на чужаков, ее пасть, полная клыков, не закрывается ни на миг. Джордж отчетливо представляет, как она бросится на него и вцепится в горло, он уже ясно чувствует, как впились клыки в его плоть, как он беспомощный валяется в снегу, тщетно стараясь скинуть волчицу руками, что двигаются так вяло, ведь сил совсем не хватает, и с каждым мигом они утекают, а он двигается все медленнее и медленнее. Он так и держит руки задранными кверху. Волчица, кажется, даже внимания на это не обратила. Но тут из ворота его неровно пошитой шкуры вылезает мордочка, он чувствует, как шевелится его одежда на груди. И вот отрыжка взирает черными бусинами глаз на волчицу. Мявк. Выдает она подобие гавка, а волчица тут же замирает. Прислушивается, фыркает и проходит мимо Джорджа и Генти, по-прежнему напряженная. Она ждет своего волчонка, затем подхватывает того за шкирку и быстро с ним убегает. Теряется среди деревьев, но не совсем. В 20 шагах останавливается, косится на них внимательно, словно хочет что-то этим сказать, и продолжает свой бег дальше, в этот раз уже без остановок. Джорджи пялится глупо в рощицу деревьев, куда убежала волчица, одной рукой он гладит отрыжку, та принимает ласку вполне терпимо, но вдруг кусает Джорджи за палец, тот отдирает руку, щенок прокусил перчатку и добрался до плоти. Зубы у отрыжки уже появились, и орудует она ими неплохо. Джорджи смотрит, как она вылизывает его кровь с пальца. «Голодная, ты уже прости, кроха, у нас совсем нет еды, а дай мне ее подержать, я тоже хочу». Джорджи оборачивается к Генте впервые за, кажется, вечность, смотрит тому в желтушные глаза. «Чего ты хочешь?» «Ну», Генте заикается. «И краткое, я подержать хочу, вдруг снова волки, и она меня ну защитит». Гент улыбается вяло, Джорджи не может противиться и улыбается в ответ. «Обойдешься». Он больше не слушает возмущения за спиной и обращает внимание на следы волчицы, вновь задумывается о зеленой жиже, которой была измазана ее морда. Дозорный двигается по дорожке из следов, ощущая, что идет правильно, что там, что-то есть, это чувство знакомо ему с детства, чувство направления, цели, и он следует ему с глухой надеждой и слабой верой, но следует всегда. И в этот раз чувство цели не подводит. Они выходят на место боя, тут кружат вороны и пикируют на мертвые тела, и лисица таращится на них со стороны, ее мордочка также покрыта зеленой жижей, а челюсти что-то жуют. Джорджи и Гент смотрят на тела безучастно, но только миг, пока до них вдруг не доходит, что не все из них человеческие, а зеленая жижа — это кровь. «Гоблины!» — пораженный восклицает Гент. «Гоблины!» — соглашается с ним Джорджи. Одно из тел лежало к ним поближе. Они подошли к нему. Джорджи присел посмотреть. Это было не очень большое существо, ростом ниже, чем Джорджи, примерно на ровне с Генти. На теле три рубящие раны, наверное, есть и больше, но Джорджи видит только их, потому что они крупные и сразу бросаются в глаза. На животе, на руке и на лице глубокие. Настолько, что на руке видны кости, а на животе внутренняя требуха. От тела не исходит пар, и кровь кажется стылой. Значит, убили его достаточно давно, но не настолько, чтобы тело замело снегом, и его полностью обглодали звери. На этом теле не было следов от зубов, а вот на других были. Это тело точно принадлежало мужчине, только не человеку, а гоблину. Гладкая кожа на лице, без бороды и усов, хотя у глаз виднеется сетка морщин, которая тянется и на лоб. Глаза большие, с вертикальным зрачком. Длинные уши, какие обычно бывают у эльфов, только у этого гоблина они закручиваются в бок, а не торчат кверху. Из-под нижней губы выставляются клыки, но только едва-едва, белые треугольники почти незаметны, если не обращать внимания. Строение тела не разглядеть, оно почти все скрыто под одеждой странной одеждой. Джорджи никогда такой не видел раньше. Тело заковано в кожу, с внутренней стороны обшито мехом, но все клепки находятся на боку, а швы спрятаны и почти незаметны, нижнюю часть тела прикрывает юбка, но не такая, какую обычно носят девушки в жаркую пору. Это тяжелая и тоже из черной кожи, складчатая, внутри мех и металлические пластинки. За юбкой облегающие штаны из той же черной кожи. Вся одежда сделана мастерски, кожа выделана, мех обстрижен и промыт. От одежды гоблина пахнет едким цветочным потом и кровью. Она только на вид кажется чужеродной, но на запах та же и течет в его теле точно так же, как и у людей. А еще у него в руке клинок очень странный, как и он весь. Короткий, чуть длиннее локтя, но это не железо, а сталь. Она блестит на солнце иначе, ярче, и как знал Джорджи лишь понаслышке, сталь в разы тверже, но он не был уверен, что это именно она. Лезвие у клинка по бокам закругленное и массивное, явно тупое, но круглый наконечник искривлен на конце и пугающе острый. Это больше напоминает шило, чем меч или кинжал. Клинок тяжелым ощущается в руке. Джорджи слегка подержал и удивился, балансу его почти не было, вернее, он был неправильным. Тяжесть клинка направлена к наконечнику, а рукоять почти ничего не весит. «Как же они дерутся таким оружием?» — спросил Джорджи в пустоту, не ожидая ответа, задавая его скорее для себя. «И тебя это волнует?» — возмутился позади него Гинти, что так и пялился на подсумок гоблина, что ремешками был закреплен на поясе. На самом деле не очень просто, странно это все. Ага, Гент все же протянул руку к подсумку гоблина и вытащил оттуда шматок ткани, внутри оказались серые лепешки. Лопоух наклонился к ним и принюхался, и тут же вцепился в одну из них зубами. Джорджи, не стесняясь и не сдерживая силу, зарядил лопоуху оплеуху. Тот аж подавился и закашлялся, посмотрел на Джорджи злобно. А если отравлено, ты об этом думаешь? «Малолетний придурок, ува-ва-буа», – пробубнил Гинти, прожевал, и вместо того, чтобы ответить на вопрос четко и ясно, он тут же откусил новый кусок серой лепешки. Джорджи лишь тяжко вздохнул, отобрал у Гента вторую, пока еще целую лепеху, поднес ко рту, принюхался. Пахло на удивление аппетитно, немного травами, но сильно орехами. Джорджи откусил и тут же сорвался на бесконтрольный жор, остановился лишь когда в руках остался жалкий кусочек, а отрыжка укусила его за сосок под полушубком. Это заставило Джорджи вздрогнуть, и матерясь про себя вытянуть отрыжку из-под одежды, та глядела на него черными глазами и ворчала, мордочкой при этом принюхиваясь вовсю. Джорджи тут же настигла вина, он поднес к пасти отрыжки оставшийся кусочек, та тут же сожрала его, попутно цапнув дозорного за пальцы. Он зашипел от боли, но ничего не сказал, вина ощущалась ясно, крохе без еды приходилось гораздо тяжелее, чем ему, она ведь совсем недавно родилась, и голод переносит каким-то неведомым чудом, вообще непонятно, как еще не померла. Он немного подумал и опустил щенка на снег, та тут же побежала к другому трупу гоблина и принялась там что-то вынюхивать, но запах ей не понравился, и она двинулся дальше, остановившись у тела человека, усеянного стрелами. Отрыжка обнюхала его, и вдруг залаяла неумело, визгливо, но отчетливо, давая Джорджи понять, что она, отрыжка, что-то учуяла. Джорджи двинулся осторожно к ней, попутно бросив взгляд на Гинти, что продолжал обшаривать другие тела. На миг в голове дозорного промелькнула мысль, что их могли бы повесить за все, что они сейчас творят. В землях более цивилизованных, чем эти, то, чем они сейчас занимаются, называют мародерством. За это вешают, без суда, без разъяснений причин. Если попался, то ты умрешь. Но они не дома, они не в Тари, и судья им здесь лишь холодный ветер и голодные вороны, что без зазрения совести выклевывают у мертвецов глаза. Когда Джорджи подошел ближе, на миг он оторопел. Если до этого он разглядывал тела гоблинов с неким интересом и новизной, они казались ему чем-то вроде диковинки, нежели жестокой правдой, то вот сейчас он видел перед собой человека, усеянного стрелами, на манер дикобраза. Джорджи насчитал 8 стрел. 8. Он не представлял, какая боль может быть и от одной. Он слышал от старых вояк, что нередко даже великие воины умирали от одной стрелы, покрытой ядом либо дерьмом. А тут 8. Но необычности на этом не заканчивалось. Само наличие человека в ничейных землях здорово поражало, а во-вторых, этот человек пугал гораздо больше гоблинов. Огромный. Если бы он стоял, то был бы на 2, а то и на 3 головы выше Джорджи. При этом тело его было жилистым, худощавым. На лице скалятся желтушные зубы, и кровавые дыры торчат вместо глаз. Остальное лицо измазано сажей, под ней виднеются белесые черви многочисленных шрамов. Длинные волосы, заплетенные в косы, покрытые лоснящимся жиром. На шее ожерелье из костей, на руках браслеты из клыков. Одежда этой одеждой то назвать нельзя, просто шкуры, в которых проделали дыры для рук, ног и шеи, и втиснулись прямо так, обрезав лишние у колен, ниже которых повязали мех, а стопы обмотали звериной кожей. От этого человека не просто воняет, от него откровенно смердит, и не только кровью, и стылым дерьмом, а звериными тухлыми потрохами, чадным жиром и чем-то прокисшим и мерзким. Джорджи приходится прикрывать нос, склоняясь над телом, ведь запах буквально вышибает дух. Отрыжка рычит на грубую поделку в виде дорожной сумки с единственной кожаной лямкой. Джорджи заглядывает внутрь и достает сверток бумаги, разворачивает сухой потрескавшийся пергамент и удивленно ахает, не в силах сдержать удивление. Перед ним карта грубая, выведена угольками, но часть этой карты Джорджи знакома, вернее самый угол, ведь это крайние земли королевства, которые они покинули несколько месяцев назад, только вот на этой карте землей королевства Вингфолд почти не было, лишь кусок леса и пара змеек дорог, но имелось нечто выбивающееся из общего серого пейзажа, а именно бардовый крестик. Он явно отмечал что-то, но вот что. Джорджи свернул карту, покопался в подсумке, извлек оттуда еще одно кресало, мешочек с вялеными полосками мяса, кожаный бурдюк с водой и костяной нож, чертовски острый, но наверняка хрупкий. У основания рукояти символ вырезан непонятный, остальная рукоять обтянута веревкой. Джорджи подержал его несколько мгновений, проверил лезвие, случайно перестаравшись и порезав палец, смерил баланс ножа и был приятно удивлен. Баланс точен, оружие хорошо выверено, таким клинком можно и тушу освежевать, и живот врага вспороть. Джорджи стянул всю сумку с трупа дикаря и снова достал карту. Осмотрелся. Гинти радостно копался в вещах, то и дело что-то жуя и счастливо ухмыляясь. Отрыжка тявкала у ног лопуха, а Джорджи и забыл тот миг, когда щенок отбежал от него. Но сейчас волновало дозорного не это. Он всмотрелся в нечеткие символы карты, попробовал разобраться, где они находятся сейчас и где этот крест. На карте схематично отмечены большие горы, крупные деревья и линии рек, но с земли, окруженной чащей, Джорджи никак не мог понять, где они сейчас находятся. Пришлось лезть на дерево. Ветви то и дело трещали под ним, грозя обломиться, а поврежденная пару дней назад нога ныла. Гинти окликнул его с земли. «Ты куда? Куда надо, лопухий засранец?» Огрызнулся на него Джорджи. И больше никаких отвлекающих вопросов с земли он не слышал. Залез почти на самую верхушку, что под его весом слегка накренилось. Он попробовал покрепче закрепиться и расставил в стороны ноги, зажав их меж переплетений ветвей. Кинул взгляд вниз, в глазах тут же все поплыло. Он смежил веки, задержал дыхание, про себя говоря, что это почти так же, как при строительстве вышки, когда они накладывали ряды досок и земля казалась такой далекой, а все мысли были лишь о падении. Но тогда ведь он с этим чувством как-то справился. Значит, справится и сейчас. Джорджи открыл глаза. В этот раз мир внизу не плыл и не тряслись ноги. Он накинул взглядом округу, и воздух вдруг сделался кристально чистым, настолько, что захватило дух, или вовсе не в воздухе том было дело. Вид завораживал и немного пугал. Небесный простор и тусклый закат казались такими близкими вещами, что протяни руку и сможешь коснуться снежных облаков и розоватого светила. Но Джорджи не рискнул выпустить из рук ветвь, хотя соблазн был велик. Падать по-прежнему не хотелось. Он прищурился, одной рукой достал из-под ворота сверток с картой, сумку он оставил внизу, и попробовал сравнить нечеткие угольные символы с очертаниями пейзажа. Не сразу, но он нашел ориентир, полоску горного ручья, или скорее не очень полноводной речушки. Странное дело, но издалека ему казалось, словно водная гладь не покрылась льдом, и у русла этой речушки, в паре лиг от него примерно там и находился бардовый крест, указанный на карте. Джорджи постарался запомнить ориентир, и слез с дерева. На этот раз все получилось почти идеально, он разве что немного порвал штаны, напоровшись бедром на острый сук, кожу почти не распорол, лишь небольшая царапина, а штаны жалко. Гинти заметил его возвращение, но что-то с парнем было не так, он сидел поодаль от тел, лицо его бледное, взгляд не мигающий направлен на Джорджи, рот чуть приоткрыт. «Что с тобой, лопух?» – спросил дозорный, подойдя к растерянному парнишке и слегка потрясая того за плечо. «Я там, посмотри». Гинти указывает на сверток, что валяется в снегу, шагах в 10, при этом лопух хватается за рот, мычит и вытягивает откуда-то из-под задницы кожух с водой и споласкивает рот. Джорджи смотрит на все это действо, переводит взгляд на мешок, пожимает плечами и идет смотреть, что с ним не так. В мешочке не оказывается спящий змей, нет там и жуков, или крыс. Ничего такого, от чего стоило бы корчиться, обычные полоски мяса, но тут Джорджи замечает и отбрасывает мешок в сторону, руки натирает снегом, сплевывает горькую слюну. «У кого ты нашел этот сверток?» – спрашивает он у Гинти, бросая рядом с ним сумку и опуская на нее уставшее седалище. В голове при этом у дозорного не сходит валенный ошметок мяса, что лежал в той сумке среди прочих уха, человеческое ухо, вяленое, пахнущее пряностями. Гинти молча показывает пальцем в сторону одного из дохлых дикарей. Джорджи качает головой и тихо говорит, боясь издавать громких звуков, не веря Гинти до конца, не желая верить. В этих землях все перемешалось, все не так, как дома. Гоблины пекут ореховые лепешки, а люди жрут людей. Так же тихо закончил за него Гинти. Глава 6. Иркмах-кмах-дарк. Больше всего на свете Джорджи желал оказаться в своей старой хибаре. В той самой хибаре, где он когда-то жил с бабкой. Растопить сгнившую баню, согреться, отмыться и лечь спать на своей кровати, под родным одеялом. Это совсем не означало, что он жалел о походе вместе с Бриком в ничейные земли. Его мысли были о старой хибаре совсем по другой причине. Он просто хотел оказаться там и отдохнуть, ощутить что-то родное, давно известное, умеренное, простое и понятное, а не шагать посреди лесной чащи, ощущая цель, но не видя итога своего пути. Вчера они отошли подальше от трупов. Как можно дальше отошли, пока не стемнело окончательно. Из-за осторожности старались найти место для ночлега подальше, из опаски вновь встретиться с диким зверем, с которым справиться уже так легко не выйдет. Утоптали снег, разожгли костер, в этот раз разожгли огонь побольше, у них это получилось благодаря гоблинскому паялу. Джорджи не сразу понял, почему это лопух шатается и щеки у него непривычно красные, краснее даже чем обычно бывают на морозе, а глаза осоловело таращатся по сторонам. И все дело оказалось в выпивке. Гинти протянул тот самый кожух, к которому прикладывался постоянно в тот вечер, промывал рот от рвоты, и просто наслаждался, как оказалось, необычайно крепкому напитку. Джорджи захотелось проломить идиоту голову, но он не стал. Зачем тратить силы, если Гинти и так себе шею свернет из-за какой-нибудь ерунды? Однако напиток на вкус оказался даже ничего, сначала и непонятно, что сивуха. На вкус мутно-грибная, с привкусом водорослей, а понутру разливается жар, начиная с глотка третьего. Они этой штукой сбрызнули хворост, и тот загорелся гораздо лучше, ярче, только почему-то зеленым пламенем. Вечер в дальнейшем прошел спокойно и даже радостно, как дома, как в таре. А на утро, сейчас, когда они бредут по сраной лесной чаще, то весь мир шатается, отражается болью в голову, и представляется местом уныло-тревожным, напряженным и страшным. И хочется прилечь и отдохнуть. Каждый десяток шагов очень хочется этого, но Джорджи тащится вперед, преследуемый неуловимым ощущением, что нужно, необходимо идти. Он и Гинти тащит за собой, а тот вяло отмахивается, но послушной скотиной тащится следом.